«Мир в наше время». Словосочетание «в наше время» используют в каждую эпоху. Конечно, 30 лет назад – это далекое прошлое по сравнению с тем, что происходит сейчас. Но 30 лет назад люди также говорили «в наше время». Тот, кто не любит происходящего в современном ему мире, не полюбит и то, что было за 30 лет до этого. 30 лет назад также было время, которое называли «далекое прошлое». Тот, кто не любит настоящего, а преклоняется перед прошлым, не постиг смысла жизни. Хорошее и плохое время может быть и в прошлом, и в настоящем. О мире, который был 30 лет назад, я могу сказать лишь то, что обычаи тогда немного отличались от нынешних.